Радунский принял предводителя с отменной любезностью, а когда генерал после долгих экивоков заикнулся, наконец, по какому, собственно говоря, щекотливому делу он приехал, Александр Юрьевич смерил его превосходительство стальным взглядом и расхохотался. «Вы любопытствуете знать, на каком основании проживает у меня девица Тузова? Да спросите ее самое, она недалеко и, слава богу, живой человек. Эй, Лаврентий, попроси сюда Ольгу Елпидифоровну». Вошла белокурая красавица. «Вообразите», — рассказывал потом предводитель, — «волосы, как лен, самый чистейший блондин, а глаза никогда подобных не видывал, но вот словно сукно на жандармском мундире, и вся изумрудами обвешана, серьги, колье с фермуаром, кольца, все изумруды, вот какие». Ольга Елпидифоровна объяснила очень спокойно и флегматически, что от князя она никаких обид себе не видела, а напротив, глубочайше благодарна ему за его к ней сироте благодеяние, что в доме князя она пребывает в качестве вольно-наемной чтицы при княгине Матрёне Даниловне, что, наконец, если князь позволил себе пошутить на именинах Хлопонича немножко вольно, то эту вину она, девица Тузова, ему давно простила и очень сожалеет, что злые люди истолковали случай этот в дурную сторону». Таким образом, жалобщиков не оказалось, и дело погасло за неимением пострадавшей стороны. Князь же, провожая предводителя полумертвого после двухдневного пира, рекомендовал ему барышню Тузову в самых трогательных и ярких выражениях. «Прекраснейшая девица, ваше превосходительство. Мы с женой бесконечно ею восхищены. Думаем замуж ее выдать. Составит счастье каждого мужчины. Ба, вот кстати. Я слышал, что к нашему губернатору сын кавалергард приехал в отпуск. Говорят, молодчина, вот бы женился, а? За приданым не постою». Предводитель, валясь в вазок под меховые попоны, только рукой махнул. «Неисправим, хоть брось». Так и разрешилась мирным пуфом собравшаяся была гроза, оставив по себе единственный след, что губернские остряки прозвали Хлопонича Хмельницким, и эта кличка гналась за ним до самой смерти. Ольга Елпидифоровна пользовалась благосклонностью князя года полтора. Когда надоело, Александр Юрьевич сплавил ее во всех изумрудах и с очень хорошим денежным приданым на Москву, где ее действительно превосходно выдали замуж за весьма солидного чиновника по почтовому ведомству. Всего любопытнее, что едва ли похищенная барышня Тузова, равно как и Авдотья Елпидифоровна, жена Хлопонича, не были родными, хотя и внебрачными сестрами князя Александра, так как родительница их была у покойного князя Юрия в несомненном и долгом фаворе. Впоследствии Зинаида, дочь князя от Матрёны Даниловны, поражала своим сходством с Ольгою Тузовою, хотя и не была так хороша собою. Знал ли князь об этой возможности, когда увез Ольгу, а Авдотья лишь маскарадом беременности спасалась от его донжуанских притязаний? Хлопонич впоследствии уверял, что не знал, но другой, много ближайший к князю человек, верный его управляющий муфтель, лишь возражал задумчиво, знал ли, не знал ли, что из этого, не таков был мальчик, чтобы обрежать в узду свою натуру. Но мало того, что князь сам причудничал и дурил, заходя далеко за пределы, допускаемые законом и добрыми нравами, он имел еще странную страсть – принимать под свою защиту всякий подозрительный народ. Стоило только поссориться с земской полицией, чтобы рассчитывать на поддержку Радунского. Сам он никогда не прибегал к помощи местных властей. «Я, как сицилианец, за обиду взыщу сам, а судиться за подлость почитаю». «На что ты нужен?» – говорил он местному исправнику, большой такие весьма неглупой шельме из разоренных, севших на полицейский пост, чтобы исправить состояние. «На что тебя дворянство и царь хлебом кормит?» «Ах, ваше сиятельство! Не ровен час, пригодимся и мы вам. Маленькая мышка в басне сочинителя господина Крылова перегрызла тенета царя лесов». «Это ты говоришь напрасно. Я тобою не брезгую. Все люди одинаковые, все дрянь. Вот обедать тебя позвал, сижу с тобою за одним столом, и ничего не тошнит, только не вижу надобности ни малейшей в тебе, становыми твоими, зачем вы существуете в природе. Вот-с, а для порядка? Суета от вас по уезду, а не порядок, курацапы вы. Ах, ваше сиятельство, обидные ваши слова. А если обидно, зачем ты ко мне ездишь? Исправник знает, чем князя взять». «Сей же час сшутует. Затем, что стол французский очень люблю. Хорошо кормитесь. В нашей глуши только и поесть сладко, что у вашего сиятельства». Хлопонич подхихикнет. «Врет, все врет, ваше сиятельство. За оброками ездил, оброк ему у муфтеля в конторе приготовлен, в пакете особенный. Уж оброк, уж и в пакете особенном. Ах, Андрей Пафнутич». «К концу трехлетия в особенности учащать изволит», — дразнит Хлопонич. «На выборы-то без княжой протекции, ну-ка покажись». Совсем развеселится князь Александр Юрьевич шляхетскими шутами своими, но свое твердит. Курацапы!